Глава 11. 12-й год правления императора Нимё Хэян. Примечание. Соответствует 845 году нашей эры. Конец примечания. Стояла середина весны. Принц Митиясу так и не обзавелся законным наследником ни со своей супругой Акиракейко, ни с Фудзивара Мифуруку и Такакико. Зато к величайшему неудовольству госпожи Дзюнси его новая наложница Кино Сизуко в прошлом году дала жизнь здоровому мальчику, нареченному принцем Коретака. От увлечения сыном императрицы, придворной дамой Саякой из рода Тому в этом году на свет появился еще один мальчик — Йосиари. Примечание. Кино Сизуко — историческое лицо, наложница принца Митиясу, будущего императора Мантаку, дочь Кино Натора. Точный год рождения неизвестен, год смерти 866-й. От Митиясу Мантаку у нее было 5 детей. Принц Коретака, принц Кореэда, принцесса Тэнси, принцесса Дзютуци, принцесса Тинси. Принц Коретака — историческое лицо, сын принца Митиясу и его наложницы Кино Сизуко. Исторически у принца Митиясу был сын Минамото Йосиари от женщины из клана Тому, имя которой, увы, не сохранилось. В будущем Йосиари стал правым министром, правда, всего лишь на год, в 896-97 годах. Конец примечаний. Род его матери не имел достаточно высокого происхождения, чтобы она официально могла стать наложницей Митиясу. Посему Йосиари решили лишить статуса принца и пожаловали ему фамилию Минамото. Его и Саяку отослали из дворца и назначили им достойное содержание. К еще большему неудовольствию императрицы Татибана Удзикими все же смог ввести во дворец своих дочерей Тюси и Фусако. Впрочем, ни одна из дочерей правого министра пока что не понесла ребенка. Камати тем временем вернулась к службе после почти трехлетнего перерыва. 3 года назад она родила от Кюниёси мальчика Йосихару. Беременность проходила тяжело, и из-за своего состояния поэтесса не смогла продолжать службу. Она покинула дворец и отправилась в дом, доставшийся ей от матери. Ее постоянно тошнило, руки и ноги отекали. Плохое самочувствие усугублялось еще и тем, что муж навещал ее крайне редко. Вскоре до женщины дошли неутешительные слухи. Кунийоси завел себе новую визитную супругу. Огорченная Камати сразу поняла, что их отношения вряд ли продлятся долго, и оказалась права. После рождения Йосихары улучшения в отношениях не произошло. Кунийоси продолжал навещать их крайне редко, высылая мизерное содержание. В итоге перестал делать и это. Из-за невыполнения им супружеских обязанностей Каори Ацутада, как старший в семье Камати, официально расторгли их брак. Камати стойко пережила разрыв, хотя ей было и нелегко. Поэтесса хотела бы вернуться к службе, но мальчик родился слабеньким и болезненным, посему нуждался в постоянной заботе. Чтобы получить средства к существованию, женщина начала переписывать красивые каллиграфии и свои стихотворения, истории о лунной принцессе и продавать свитки городской аристократии. Особой популярностью они пользовались среди состоятельных женщин. Поначалу это приносило неплохой доход, но постепенно популярность пошла на спад, и творчество приносило поэтессе все меньше и меньше денег. Она начала тратить и без того изрядно убавившиеся средства, скопленные во время службы при дворе, и потихоньку продавать свои украшения. Бывшая фрейлина искала утешение в поэзии и в чтении дневника своей матери, которую случайно обнаружила, когда разбиралась в доме. Ведь ее мать, Такуко, тоже была когда-то визитной женой. И их отношения с отцом Каори и Камати Томомори развивались далеко не гладко. Каори, видя совершенно бедственное положение сестры, предложила позаботиться о Йосихаре, а Камати вновь пойти служить нефритовой госпоже и попробовать устроить свою жизнь. Поэтесса не стала отвергать помощи и, поручив сына заботе Каори, с помощью старых связей вернулась на службу. Проведя при дворе некоторое время, она обнаружила, что совершенно отвыкла от дворцового образа жизни. К тому же теперь, будучи не замужем и после длительного перерыва, ей, как и много лет назад в юности, пришлось делить комнату с другими дамами. Впрочем, теперь Камати так уставала за день, что чей-то сап и храп были ей безразличны. Единственной мыслью, что занимало ее по вечерам, стало как бы поскорее добраться до футона и заснуть. Еще спустя какое-то время она и спросила разрешения у госпожи Дзюньси ненадолго отлучиться. Императрица милостиво разрешила. В тот же вечер фрейлина в своем экипаже уехала из дворца, направляясь к себе домой. По дороге к Амате вдруг вновь захотелось перечитать дневник матери, который хранился дома в деревянном ларце. Раньше это всегда помогало ей привести мысли в порядок. Прибыв домой, фрейлина, немного отдохнув, уединила в своих покоях и достала заветный ларец. Он открылся с легким скрипом. Камати осторожно достала увесистый свиток и приступила к чтению. Дневник Киёхары Такуко. Написан на 5-м году правления императора Сага Хэйан. Примечание. В основе лежит отрывок из дневника «Эфемерной жизни» госпожи Митицуна но Хаха. Перевод стихов Горегляда. Император Сага, годы правления 809-823. История не сохранила фактов из его жизни. Конец примечаний. Я и прежде получала мимолетное признание в любви. Обыкновенный человек предложение о браке делает либо через посредника, либо через служанку. Этот же господин, блистательный Киёхара Томомори, прислал посыльного, и тот стал стучать наши ворота. Послали узнать служанок, кто это там, но в ответ раздался такой шум, который не оставлял сомнений в его происхождении. Мои служанки взяли у посыльного послание и ужасно переполошились. Развернув письмо, я увидела, что написано оно крайне небрежным почерком, и оно гласило: «Лишь речь о тебе заслышу я, моя кукушка, так грустно делается мне. О, как мечтаю я сердечный с тобою разговор вести». «Надо как-то отвечать», — стала советовать моя старомодная матушка. «Хоть мне известно, твой воздыхатель уже женат, и тебе уготована роль визитной жены». А я опечаленная повздыхала, посетовала на свою судьбу и в итоге согласилась. Мой ответ был таков: «В селении одиноком, где не с кем перемолвиться, ты не стараешься куковать, а лишь попусту сорвешь свой голос». Прошло некоторое время. Снова и снова присылал мне этот Амори свои письма, но я не отвечала, не могла себя пересилить, ибо гордость моя была уязвлена. Мне не хотелось становиться в столь молодом возрасте визитной женой. Матушка постоянно пеняла мне по этому поводу. Ей казалось, что я дурнушка, а внимание столь блистательного господина — честь для нашей семьи. Наконец мой воздыхатель окончательно потерял терпение и написал: «Не зная срока, жду и жду ответа. Сейчас, а может быть, чуть позже, но нет, его все не приносит, и мне так одиноко». Я велел одной из своих служанок написать подобающий ответ и отправить его. Мое послание вызвало у него искреннюю радость, и ответы посыпались один за другим. В такой переписке прошли месяцы. В конце концов, Томомори добился своего. Я начала принимать его у себя в покоях. И стала его официальной визитной женой, хотя понимала, я ни словом не могу упрекнуть мужа, если он забудет обо мне и пропадет надолго. К примеру, будет коротать время в объятиях еще одной визитной жены или наложницы. Наступила осенняя пора. Между тем, однажды получилось так, что я ненадолго отлучилась из дому. Муж же без меня пожаловал и оставил записку. «Я надеялся хоть сегодня побыть с тобой наедине, но нет о тебе вестей. Что же случилось? Не укрылась ли ты от меня в горах?» А я отвечала кратко: «Когда цветок поломан у ограды в нежданном месте, с него росинки слез стекают беспрестанно». После этого в душе моей поселились сомнения: уж не завел ли мой муж еще одну визитную жену, или просто наложницу, чтобы не обременять себя излишними обязательствами. Пришла девятая луна. На исходе ее, когда Томомори не показывался ко мне 2 ночи кряду, вскоре мне пришлось смириться. Муж стал все реже посещать меня, но я, как визитная жена, не могла его упрекнуть в подобном поведении, лишь напомнить о себе непрошенным письмом. В то время года было преисполнено печали. К мужу я еще не привыкла, и всякий раз, когда встречалась с ним, только обливалась слезами, а грусть, которая охватывала меня, была ни на что не похожей. Видя это, весьма растроганный Томомори твердил мне, что никогда не оставит меня, Но отчего его слова не вселяли в меня уверенности? Как раз в эту пору родной мой отец отправился служить в провинцию Митинакуни. Примечание. Старинное название провинции Муцу на северо-востоке острова Хансю. Конец примечания. Наступил день, когда отец и матушка должны были отправиться в путь. Оба они заливались слезами, ибо нам предстояла долгая разлука. Провинция, куда мой отец получил назначение, располагалась отнюдь не близко. Нам с матушкой придется общаться лишь посредством писем в ближайшие годы. Тоска охватила мое сердце. Между тем обнаружила, что я забеременела. Осень и зиму я провела в страданиях. В ту пору Тамамори был полон внимания ко мне, казалось, его мысли полны одной мной. На самом деле мой муж не собирался ограничивать себя в плоских удовольствиях. По слухам, его законная жена была больна, а я в силу своей тяжелой беременности не могла дарить ему страсть, поэтому он и нашел мне замену. Однажды, после того, как он ушел из дома, я взяла в руки шкатулку для бумаг, открыла ее и, заглянув внутрь, обнаружила письмо, предназначенное другой женщине. Презрение и негодование охватили меня. Наконец, после длительного перерыва, муж навестил меня. Он явно торопился, было ясно, а его визит — лишь кратковременная дань вежливости. «Мне обязательно нужно отбыть к императорскому двору», — сказал он и заторопился прочь. Я не могла смириться с таким пренебрежением и приказала своему слуге проследить за ним. Через некоторое время я узнала, что муж мой вовсе не собирался отправляться ко двору. Его повозка остановилась на одной из городских улиц, причем совсем не близко от императорского дворца. Я без труда поняла, эта женщина была куртизанкой. От этого мне стало дурно. 2 дня я пролежала в постели, не вставая. Нянька тщательно ухаживала за мной. Я понимала, что всякое резкое слово в адрес Тамамори может лишить будущего ребенка его благосклонности. Хоть я тоже происходила из рода Кайохара, но из одной его побочных ветвей, поэтому надеялась на расположение мужа, чтобы обеспечить будущего своего дитя. А если родится дочь? Как она выйдет замуж, если я стану отвергнутой визитной женой? Впрочем, столичные нравы меняются достаточно быстро. Еще 1/2 века назад все жены, их было не более 2, жили в одном доме с мужем. Наложницам также выделяли специальные покои. Представляю, насколько тяжело приходилось этим женщинам делить между собой любимого мужчину. Со временем традиции изменились. Лишь главная жена жила вместе с мужем под одной крышей, остальные же жены визитные, а их число нынче доходит до 3, коротали время в родительских домах. Случалось порой, что мужья предоставляли некоторым визитным женам отдельное жилье из числа своих владений, но это было редкостью. Дети от визитных браков росли под влиянием семьи жены, мужья же лишь посещали их и практически не принимали участия в воспитании и порой нечасто баловали подарками. Многие визитные браки не выдерживали проверку временем, мужья забывали о своих обязанностях. Если это продолжалось слишком долго, то родителям жены или ее близким родственникам, порой опекунам, приходилось официально объявлять о расторжении брака. В таком случае прежде всего страдала репутация детей. Женщина же могла стать визитной женой вторично. Ребенка же, как правило, усыновляли или удочеряли дед с бабкой. Для себя я решила. Как бы ни будет трудно, как бы мне ни оскорбительно посещение мужем куртизанки, я ни словом не упрекну его. Тем паче, что теперь, когда мои родители пребывают в далекой провинции, мой родной брат отправился с женой в столичную область, Нисинамия, и за меня некому заступиться. Все невзгоды придется терпеть в одиночку, не подавая вида. Наконец, на 3-й день я покинула ложе, привела себя в порядок и решила нести свою ношу с гордо поднятой головой. С сегодняшнего дня Тамамори никогда не увидит меня в печали. Разумеется, я не стану идти с ним на открытый конфликт, а лишь дам тонкий намек на свое недовольство. Облачившись в просторное кимоно из нежнейшего шелка, я отправилась в кабинет отца и предалась написанию иероглифов. В конце концов, мне это надоело, и я заметила некий свиток. Развернув его, я поняла, это хозяйственные счета, которые отец всегда вел с особой скрупулезностью. Я разложила свиток на полу, чистой стороной кверху, и задумалась, чтобы написать. Увы, в голову ничего не приходило, ни единой стихотворной строфы. И неожиданно для себя я начала писать историю Хэйяна, что некогда рассказывал мне отец. История столицы Хэйян. Почти 50 лет назад для строительства столичного города была выбрана деревня У, да, дважды осмотренная императором Камму. В следующем году начались строительные работы. Поздней осенью император и наследный принц въехали в новую столицу, названную Хэйан, что означало «столица мира и спокойствия». Император Камму решил не уступать пышным китайским наименованиям. Прежние японские столицы, как правило, именовались по местности, в которой находились. Примером тому может служить Осака. Примечание. Столица Японии в 538-710 годах располагалась в одноименной долине. Конец примечания. Низина, в которой строился Хэйян, с востока, севера и запада, окруженная горами, в центре ее строится река Камогава, русло которой перенесли восточнее, чтобы спасти центр столицы от наводнений. Моделью для Хэйян послужила танская столица Чан'ань. Новая столица была примерно в 3 раза меньше своего прототипа. Император не стал обносить Хэйян стенами, со всех сторон город ограждали горы. И потому Камму приказал окружить стенами лишь императорский городок Дайдайри, на территории которого находились и все правительственные учреждения. Центром же южной границы города стали гигантские ворота Радзёмон, они возвышаются и поныне. Дайдайри же за прошедшие годы изменился и из городка превратился в прекраснейшую императорскую резиденцию «Город в городе». От Радзёмон на север тянулся проспект Судзаку, деливший город на восточную, левую и западную, правую части и упиравшиеся в главные ворота императорского городка Судзакумон. По обеим сторонам проспекта была устроена живая изгородь из ив и цветов, вырытой канавки для стока воды во время дождей. Справа и слева от проспекта были построены буддийские храмы Тодзи, восточный, и Сайдзи, западный. Дома приемов иностранных послов Курокан, служившие гостиницами для иностранцев, и два рынка. Все эти строения стоят и по сей день. Император приказал организовать рынок, на котором бы торговали тканями, иглами и маслом, керамическими изделиями, рисом, рыбой, мечами, луками. Существовали специализированные лавки по продаже риса, масла, сушеной рыбы, сырой рыбы. Кроме того, на рынках устраивались песенно-танцевальные представления, буддийские проповеди, моления, выставляли на всеобщее обозрение преступников, словом, все как и поныне. При дворе функционировал особый привилегированный рынок, где продавали китайские изделия, предметы роскоши. Лишь придворные сановники и их жены могли посещать его. Постепенно рынок себя исчерпал. Торговцы из Китая приобрели в Хайяне богатые дома на пятой линии и подле них открыли лавки, в которых в изобилии продавались различные привозные товары. А в левой и правой частях столицы находились и поныне находятся дома принцев, аристократии, чиновников, а также простых горожан. С востока на запад Хэйян пересекает 9 проспектов. Вдоль южной границы императорской резиденции проходит проспект Нидзё-Одзи, за которым в восточной части располагался синтоистский храм Синсенэн с искусственным парком в танском стиле с озером, окруженным деревьями и камнями. Императорская резиденция имеет 12 ворот. Главные, Судзакумон, ведут к внутренним воротам, Отэмон, за которыми находится правительственная палата, Тёдоин. С запада к ней примыкает императорский дом банкетов Буракуин. Вокруг располагаются различные правительственные здания. Восточнее центра резиденции находятся собственные императорские дворцовые сооружения. Главным из них является Сисинден, где проводятся коронации и другие важные церемонии. Северная галерея ведет к личным покоям императора Сейрёден. Севернее раскинулся дворец императрицы Дзюганден. Политическими делами император занимается в тронном дворце Дайго Куде. За работой я не заметила, как пролетел день. Вечерело. Сменился год. Наступила третья луна. Я украсила помещение цветами персика и ожидала, что муж придет посмотреть, но так и не дождалась. Муж заявился только на 4-й день, когда листья персика увяли и облетели. Это показалось мне весьма символичным. И я написала стихотворение. «Мы ждали вас вчера, чтоб пить вино с цветочным ароматом. Вы здесь теперь, но нет ветвей с цветами, сломали их». Однако теперь Томомори уже открыто уходил к той женщине с городской улочки. Мне иногда казалось, что его поведение даже вызывало тревогу у его главной супруги. Мне было так горько, что и не сказать, но поделать с этим я ничего не могла. Я уже смирилась со своим одиночеством. Меня поддерживала лишь одна мысль — мое скорое материнство, ибо ребенок вовсю толкался и ворочался в моем чреве. Подходили сроки. Муж все реже посещал меня, и о рождении нашей дочери он узнал лишь из моего письма. Девочка появилась на свет крошечной, сморщенной, синюшной, но для меня она была самым прекрасным ребенком на свете. Я назвала ее Каори, не спросив дозволения и мнения своего мужа. Он не оставил меня окончательно. После рождения Каори он навещал меня, дарил подарки. Я старалась быть предельно любезной и предупредительной, но былой любви уже не было. А между тем наступило лето, и в это время у женщины с городской улочки родился от Томомори мальчик. Усадив ее в свой экипаж, муж гордо проследовал мимо моих ворот. Вероятно, он хотел показать мне: «Теперь у меня есть наследник», ведь его главная жена так и не смогла иметь детей. Весь остаток дня я провела в печали, занимаясь каллиграфией. Из-под моей кисти появились иероглифы «Тоска», «Измена», «Неверность». Приближались состязания по борьбе. Мой муж Киюхара Томомори слыл не только красивым, но и сильным мужчиной. И потому он намеревался принять участие в предстоящем состязании. До меня дошли слухи, что его главная жена занемогла от болезни. Он прислал мне узел, в котором были завернуты кимоно и отрез ткани. Из письма я поняла, кимоно надо починить, а из отреза пошить новое платье. Моему возмущению не было границ. В конце концов, у Томомори есть главная жена и наложница. К тому же, до меня дошли слухи, что Томомори нашел искусного целителя, а его главной жене стало намного лучше. Уж кимоно зашить она точно сможет. Я решила написать извинительное письмо мужу, отправившись ее назад. Я знала, что это расстроит Томомори, но так я могла, по крайней мере, выказать свое недовольство своим положением. После этого случая Томомори не посещал меня почти что целую луну. Я порой пребывала в панике, зачем я вернула узел. Надо было просто сшить ему новое кимоно, а об уязвленной гордости следовало забыть. Прошло время, и мой муж начал постепенно охладевать к наложнице и все чаще появляться в моем доме. В скорости мы снова делили ложе. Когда луна появилась из-за гребней гор, Томомори дал понять, что не собирается уходить. Я приняла его с распростертыми объятиями. Наконец я узнала, что ребенок Томомори, рожденный от наложницы, умер. Это известие буквально лишило меня покоя. Еще недавно я желала этой женщине только самого худшего, но теперь мне было ее искренне жаль. Томомори окончательно перестал посещать ее дом, однако наши отношения с мужем снова разладились. Его главная жена стала чувствовать себя намного лучше благодаря неусыпным стараниям целителя, и Томомори окончательно перебрался в свой дом. Мне он лишь посылал короткие письма, справлялся о дочери. До поры его доверенный слуга привозил увесистый кошелек, туго набитый монетами. Томомори дослужился до чиновника 4-го ранга, прекратил службу в дворце чистой прохлады, а на церемонии в возглашении чиновников был назван старшим служащим в ведомстве, занимавшимся благоустройством столиц. Томомори не имел ни малейшей склонности к строительству и планированию улицы, и потому пребывал в крайнем раздражении, и посему он старался реже посещать службу, пытаясь найти оправдание своему отсутствию, и потому все чаще появлялся в моем доме. Его же главная жена, семья которой способствовала новому назначению Томомори, выражала крайнее недовольство. Престарелый тесть и вовсе гневался на нерадивого зятя, коего пришлось пристроить на столь доходную должность. Когда-то тесть сам занимал эту должность, что позволяло ему в течение 5 лет сколотить немалое состояние. Ибо многие зажиточные горожане, дома которых не соответствовали очередному указу ведомства, предпочитали давать его чиновникам взятки, нежели заниматься перестройкой своих жилищ. Томомори всячески отлынивал от службы, и в компании меня и нашей дочери часто прогуливался за городом. А порой мы принимали участие в многочисленных придворных празднествах, в частности, в саду благочестивых источников. Примечание. Находился за пределами императорской резиденции, служил местом для прогулок и увеселительных мероприятий столичной аристократии. Конец примечания. Там-то я и повстречала принца Уходому Сину. Принц был красивым, статным мужчиной. Многие придворные дамы сходили по нему с ума, тем паче, что он считался одним из претендентов на трон после смерти императора. Наконец, принц, через которого тесть выхлопотал Тамамори должность, не выдержал и возмутился. Он отправил нерадивому чиновнику письмо в стихотворной форме, но мой муж не внял его содержанию и продолжал бездельничать. Случилось так, что Тамамори перевез нас в один из своих домов на первой линии. Дом был лишь одним забором отделен от резиденции принца. Вскоре пошли сильные дожди, и мы были вынуждены не покидать своего жилища. Неожиданно муж получил послание от принца. В этих долгих дождях, ничем не дающих заняться, среди струй водяных торопливых, тоже кроется смысл. Тамамори написал изящный ответ. Вскоре между ним и принцем завязалась переписка. Наступил долгожданный перерыв в дождях, и мой муж решил-таки не пренебрегать своими служебными обязанностями и отправился в деловую поездку на окраину города. И обещал вернуться только затемно. Не успел он отбыть, как мне принесли послание от принца. Оно гласило: «От вчерашней любви, ища утешенье, с гвоздикой в руке стоял я у вашей стены. Вы так и не знали? Но поскольку это было бесполезно, я ушел прочь». Я долго пребывала в недоумении, отчего я, визитная жена, женщина, лишенная блистательной внешности, привлекала внимание столь завидного кавалера. Я терялась в догадках. И оттого не стала посылать ответы, и мужу решила ничего не говорить об этом. Однако я допустила ошибку. Тамамори отлучили от двора. Правда, свою доходную должность он сохранил, однако, по слухам, его тесть был крайне недоволен. Впрочем, мой муж уделял время и службе, и своей главной жене, а со сварливым тестем вел себя с сыновьей почтительностью. Прошел год. Ничего особенного не произошло. Я пользовалась особым расположением мужа, гнев принца сменился на милость, и муж был снова допущен ко двору. Когда прошли сезонные праздники, принц снова переехал в свой постоянный дворец, и Тамамори навестил его там. Он увидел те же самые, что и в прошлом году, красивые цветы, густые заросли травы, сусуки, теперь же очень коротко постриженный. Тамамори сказал его величеству: «Когда ее выкопают, чтобы рассадить, не пожалуете ли вы мне немного рассады?» Принц охотно пообещал. Затем мы с мужем отправились в путешествие по долине. Вернувшись домой, мы обнаружили подарок от принца. В голубую бумагу была аккуратно завернута свежевыкопанная трава сусуки. Прошла весна. Когда наступило лето, у меня возникло чувство, что муж под любым предлогом старается покинуть дом. Я заподозрила появление очередной наложницы. Неужели снова куртизанки? Тем временем я получила печальное известие из провинции, где служил отец. Матушка исчерпала пределы своей жизни и в начале осени после долгих мучений скончалась. Чувство горечи не покидало меня. Наконец меня сразил тяжелый недуг. Руки и ноги мои цепенели, в груди все болело, дышать становилось трудно. Поначалу Тамамори беспокоился обо мне, приглашал самых искусных целителей, что лечили его главную жену, но, увы, облегчение наступало лишь на непродолжительное время. От болезни я страдал долгие годы. Муж мой обзавелся еще одной визитной женой и наложницей. По слухам, обе они были хороши собой и молоды. Однако, надо отдать должное, он не забывал о нашей 7-летней дочери и постоянно присылал денег на ее содержание. Пусть немного, но нам хватало для скромной жизни. Наконец, срок пребывания моего отца в провинции истяк, и он прибыл в Хэйян. Он сильно постарел, превратившись в старика. Смерть матери его подкосила. Он старался окружить меня заботой, и постепенно мне стало лучше. Вскоре мы вместе с отцом, поручив заботу о Каори верной служанке, отправились в горный храм, который любила посещать матушка. Путешествие было длительным. Добравшись до места, мы сняли небольшую, но чистую хижину, в которой провели 3 последующих месяца. Молитвы, обряды очищения и песнопения буддийских монахов сделали свое дело. Я окончательно оправилась после смерти матушки, уверовав, что душа ее пребывает в чистых землях Будды. Вернувшись в столицу, я узнала, что муж мой сильно занемог. Он пребывал в доме, некогда принадлежавшем его отцу, на второй линии, в полном одиночестве. Наскоро повидавшись с дочерью, я тотчас приказала запрячь быка в повозку, отправилась к мужу. ибо это мой долг. По дороге я размышляла, отчего Тамамори один, где же его жены и наложница? Я застала Тамамори в плачевном состоянии, сильный кашель и озноб мучили его. Целитель, что неусыпно находился при нем днем и ночью, тот самый, что помог и его главной жене, и впоследствии мне, возводил глаза к небу, ссылаясь на волю Будды. Мне стало грустно. Почти 7 дней я провела у ложа больного мужа, и, наконец, болезнь отступила. Озноб спал, кашель пошел на убыль. Я вознесла хвалу Будде и целителю. Муж, наконец, сказал, что рад меня видеть. «Я устремилась к тебе, как только узнала о болезни», — призналась я, чем тронула его сердце. «Прости меня, Токуко, прости за все», — произнес муж слабым голосом. «Я часто забывал о тебе, проводя время с другими женщинами, и вот видишь, остался один». Я вскинула брови в недоумении. «Вероятно, ты хочешь узнать, что же случилось?» Но я видела, что Тамамори тяжело говорить об этом. Он тягостно вздохнул и признался. «Я потерял место, на которое в свое время меня устроил тесть. Злобный старик не мог простить мне этого. К тому же, в последнее время он постоянно попрекал меня своей дочерью. Разве я виноват, что она не может родить ребенка?» «Мне искренне жаль», — произнесла я, понимая, что тесть моего мужа испортил ему жизнь. «Я остался без должности. Жены не желают меня видеть, потому что я не могу достойно их содержать. Но я намерен подать прошение принцу, ведь он мой давний друг». А внезапно я вспомнила о мимолетное ухаживание принца. Но вскоре я перебралась к мужу, и отношения наши наладились. Правда, нам приходилось экономить на всем, но меня это не смущало. Приближался праздник поминовения усопших. Тамамори был все еще слаб, чтобы покидать дом. Я же решила отправиться на молебен в ближайший горный храм Синто. Хоть я и поклоняюсь Будде, но и древних богов по-прежнему чту. Тем паче, что этот храм предпочитает посещать принц Оходомо Сино. Я была преисполнена уверенности, что встречу принца в горной обители. Так и случилось. Наши паланкины пересеклись на горной дороге. Принц, откинув полог, тотчас же узнал меня. «Вы не стареете, госпожа Киёхара», — не без удовольствия сказал он, но я, сидя в паланкине, слегка поклонилась. «Я слышал, ваш муж был тяжело болен», — продолжил принц, — «надеюсь, теперь ему лучше». «Да, мой господин», — с готовностью подтвердила я, — «на его долю выпало немало испытаний. Потеря доходной должности, разлад с женами», — Оходомо рассмеялся. «Ну уж с одной из жен. У господина Киёхары точно все в порядке». Я сдержанно улыбнулась. «Единственное, что омрачает наше счастье, — это отсутствие денег», — откровенно призналась я. Принц внезапно сник. «Поверьте, я сожалею, что пошел на поводу у господина Татибаны, тестя вашего мужа. Это несносный старик. Надеюсь увидеть вас в храме во время молитвы». Прошло время, но я уже и не чаяла, что принц поможет Тамамори. И вдруг пришло письмо, что в провинции Дева появилась доходная должность, и она может достаться моему мужу, если тот выполнит ряд требований. Примечание. Историческая область Японии, соответствующая сегодняшним префектурам Ямагата и Акита. Конец примечания. Тамамори тотчас засуетился и отправился в надлежащий департамент, чтобы не упустить представившуюся возможность. К тому времени я уже знала, что беременна вторым ребенком, но Тамамори ничего не знал. Я решила пока что не говорить ему. К вечеру он вернулся домой в приподнятом настроении. «Через пару месяцев мы сможем покинуть столицу, отправиться в Дева. Сейчас там спокойно, дикари оттеснили на север». Я сникла. «Что с тобой? Ты не рада?» — встревожился Тамамори. «Я не смогу сопровождать тебя в столь дальние поездки. Я беременна», — призналась я. Тамамори в порыве чувств обнял меня. «Значит, приедешь позже, когда ребенок родится?» «Если родится девочка, назови ее Камати. Мальчика же Хироси». 2 последующих месяца буквально пролетели в подготовке к дальнему путешествию. Тамамори очень волновался. Должность была очень выгодной, но, увы, в далеком местопребывании. К тому же Мне день ото дня становилось хуже, беременность протекала очень тяжело. Меня постоянно тошнило, руки и ноги мои стали отечными, утратили прежнее изящество. Наконец, муж нанял прорицателя, и тот определил самый благоприятный день для путешествия. Когда я прощалась с мужем, у меня возникло смутное чувство, что вижу его в последний раз. На этом дневник Киёхары Токуко обрывается. Женщине действительно было не суждено свидеться с мужем. Она умрет родами. Томомори последует за женой 5 лет спустя, когда его второй дочери, Камати, исполнится 5 лет. Камати дочитала дневник и положила его обратно в ларец. Наверное, ей так нравилось перечитывать его, потому что она видела некоторую схожесть со своей жизнью. Но ее отец все-таки продолжал поддерживать связь с матерью, и в итоге им удалось даже наладить отношения. В отличие от Куниёси, который фактически бросил поэтессу с маленьким сыном на руках. Решив про себя, что продолжит укреплять свое положение при дворе и найдет себе в дальнейшем достойного супруга, женщина отправилась спать, ибо уже наступила середина часа крысы. На следующий день Камати проведала сына, а заодно и Ханако с Монокатой. За прошедшие годы девочка сильно выросла и выглядела не на свои 13, а на все 15. И родители подумали пристроить ее на службу фрейлиной во дворец. А Цутада даже предлагал подыскать дочери достойного супруга, но Каори была категорически против так рано выдавать ее замуж. На ее взгляд, стоило подождать еще 2-3 года, пока Ханако станет постарше. Монаката тоже подрос, и теперь здоровый 5-летний мальчик резво бегал по двору, пытаясь втянуть Йосихару в свои активные игры. Йосихаре минуло 3 года. Несмотря на то, что дети в этом возрасте отличаются большой активностью, он был тихим и замкнутым ребенком болезненного вида и совсем не разделял желание Монакаты побегать по саду. Камати и Каори сидели в одной из комнат поместья рода Оно у приоткрытых сёдзи, наблюдая за мальчиками. Поэтесса с печалью смотрела на сына. Конечно, благодаря неусыпной заботе матери, а потом тёте, он немного окреп, но все равно она сильно беспокоилась. «Не волнуйся, многие слабые дети вырастают здоровыми», — попыталась приободрить ее сестра. «Не все успевают вырасти», — мрачно заметила Камати. Каори категорически замахала руками в ответ. «Не стоит так говорить. Может, он и не станет очень физически развитым, но уж точно будет умным. Для своего возраста Йосихара на редкость сообразителен». Женщина вяло кивнула в ответ. Впрочем, насчет сообразительности племянника ее сестра верно подметила. Далеко не все дети в 3 года могли сравниться умом с сыном поэтессы. Каори тем временем попыталась перевести тему разговора. «Лучше расскажи, что нового при дворе?» Камати поведала ей последние дворцовые сплетни. Женщина почувствовала легкую зависть. Конечно, она любила детей, ей нравилось заниматься их воспитанием, но порой сидеть в поместье было невероятно скучно. Особенно после того, как отцу Тади пожаловали более прибыльную должность в департаменте, где он служил. С тех пор мужчина стал приезжать домой позже обычного, а порой и вовсе задерживался почти до ночи. Каори беспокоило такое положение дел, ибо в последнее время ходили слухи, будто на улицах Хэйана небезопасно. Припозднившиеся путники в разных частях города утверждали, что видели демона, черта Они. Особенно он любил являться людям, едущим в экипажах. Но порой с ним встречались и пешие путники. А недавно на 4-й линии одного пожилого Амёдзи из департамента Амёрё и вовсе нашли мертвым, с застывшим на лице выражением ужаса. Официально он умер от разрыва сердца. Мало ли что может примерещиться в темноте старику. Что-то показалось, он испугался, вот сердце и не выдержало. К тому же в тот вечер он выпил вина с друзьями. Посему подробности его смерти расследовать не стали, списав все на стечение обстоятельств. Но среди простых людей упорно продолжали ходить слухи, будто здесь не обошлось без демона. Пытаясь отвлечься от столь невеселых размышлений, женщина спросила у сестры. «Скажи, Камати, а как складывается у тебя? Не присмотрела ли ты достойного кавалера?» Фрейлина печально вздохнула. «Пока что нет». Какое-то время они сидели молча и наблюдали за мальчиками. Монаката набегался и теперь вместе с Йосихарой с интересом наблюдал за колонией муравьев, раскинувшейся под старым деревом. Маленькие создания куда-то сосредоточенно ползли, неся на своих спинах различную ношу, зачастую по размеру намного превосходящую их самих. «Камати, «Мне хотелось бы кое-что обсудить с тобой», — вдруг сказала Каори. Фрейлина по выражению лица сестры поняла, разговор предстоит серьезный. «Что-то случилось?» — взволновалась она. «Мы с Ацутадой очень привязались к Йосихаре. Ацутада видит в нем еще одного сына. Сама знаешь, за столько лет брака мне удалось родить только одну Ханаку, и больше не удавалось забеременеть, хотя я и хотела еще детей. И нам бы хотелось усыновить Йосихару». Примечание. В Японии того периода усыновление детей родственников было обычным явлением. Конец примечания. Камати изумленно посмотрела на сестру. Весть оказалась неожиданной. Каори же тем временем продолжала. «Тогда ты сможешь спокойно строить свою жизнь, а мы позаботимся о мальчике?» Фрейлина задумалась. Предложение впрямь оказалось неожиданным. Но она могла спокойно доверить воспитание сына сестре и по-прежнему навещать его. К тому же, тогда она сможет спокойно заняться своей жизнью. Посему Камати, к большой радости Каори, дала согласие.